семиструнная, душа полна такой тоской, а ночь такая лунная. Вот там звезда одна горит так ярко и мучительно, лучами сердце шевелит, дразня его язвительно. Чего от сердца нужно ей, не знает, без того оно, что к ней навеки много лет душа моя прикована. Еще много раз, эх, раз, еще много раз, хоп, хоп, хоп, хоп.